Глава 8. 1553 год, 8 июля, поместье Андрея на реке Шат. Марфа, несмотря на всю свою безрукость, занималась не только маранием бересты. Она старалась все-таки помогать, в силу своих способностей и возможностей. Видимо, стыдно было. Тем более, что писанина не отнимала много времени. Даже с учетом заготовки и подготовки бересты, которую все одно в основном выполняла не она. Вот и сегодня эта юная дама отправилась с вдовушками и детворой на речку. Бабы белье стирать, а она с мелкими по ягоды. Там как раз добрый косогор имелся, поросший дикой клубникой. Не столько для того, чтобы покушать, сколько для того, чтобы насушить впрок. Чая-то не имелось. И в качестве его заменителя пили всякого рода травяные отвары, в которые по возможности добавляли ягоды всякие для вкуса. Тут-то неприятный сюрприз и произошел. Марфа даже сразу не поняла, что случилось. Дети и бабы завизжали и забегали, а когда она сообразила, то оказалась на поляне одна против трех незнакомых мужчин самой бандитской наружности. «Глянь, какая краля!» Демонстративно облизнувшись, произнес один из них. «Ты нас не бойся!» — хохотнул второй. «Мы тебя не обидим!» «Так, позабавимся немного!» — согласился с ним третий. «Но разве это обида?» Молодая женщина заметалась. «Что вам нужно?» «Муженек твой, сейчас мы тебя скрутим, а потом с него спросим. Али ему твоя жизнь недорога? Так ты и скажи. Не волить не станем, пустим по кругу и ножом по горлу, чтоб не мучить зря». «Ты не спеши», — хохотнул второй. «Может, мы и полюбимся». Марфа отшатнулась от него, и ее за плечи схватил первый разбойник, вышедший из леса. Схватил да зафиксировал, так как силенок вырваться из его крепких рук у нее явно не хватало. «Не рыпайся, пташка!» С придыханием произнес он ей на самое ухо, но громко, так что остальные тоже все услышали и заржали. Тут Алису, сидящую в теле почившей Марфы, и поразил панический удар. Родилась и выросла рыжая девчушка Алиса в Южном Дагестане, и в целом жила обычной жизнью до окончания школы, в которой она прослыла отличницей и очень прилежной ученицей. До золотой медали не дотянула, конечно, так как, естественно, научные дисциплины давались ей крайне тяжело. Но, несмотря на все трудности, крепкую четверку она по ним имела. Все изменилось в тот самый момент, когда ее пришли сватать после выпускного. И тут мадмуазелька встала на дыбы. Ранее зажатый и скованный протест пубертатного периода смешался с личной неприязнью к кандидату, и если бы родители ее не любили, то на этом все и закончилось. Как говорится, стерпится, слюбится. Но они уступили ее капризу. Хуже того, отпустили учиться в Москву, где сначала на время поступления поселилась у родственников, а потом помогли ей деньгами для съема небольшой квартиры, позволяя ей перебеситься, а заодно и кое-какие свои дела решая. Протест же ее только набирал обороты, почуяв, что его выпустили на оперативный простор. Ведь после поступления в вуз девушка окунулась не просто в студенческую, а в столичную жизнь. Понятное дело, что перед родственниками она представала правильно одетой, без даже отдаленного намека на провокации. Образцово-показательной, так сказать. Но вот в студенческой среде уже к третьему курсу она считалась звездой. Яркой и удивительной. Ведь природные способности к гуманитарным наукам она сочетала со вкусом в одежде и умением себя подать. В том числе и на грани фола, что в свою очередь порождало регулярные проблемы. В столице хватало мужчин, имеющих недостаток женского внимания, а ее изящная конституция в сочетании с откровенной провокацией манили их словно красная тряпка быка. Понятное дело, что такая яркая мадмуазель имела немало поклонников, с которыми, впрочем, она не заходила далеко, помня о родственниках и последствиях. Ведь один неверный шаг, и вся эта свобода может закончиться, так что она купалась в лучах внимания, но не позволяла себе ничего лишнего. Что, впрочем, никак не уменьшало количество поклонников. Ведь запретный плод сладок. Одна беда. Эти поклонники не всегда были рядом. Именно тогда Алиса и поняла, что люди в целом очень опасливо относятся к психам. Настороженно. Так что раз за разом она умудрялась избегать несанкционированного вторжения, симулируя поведение буйного клиента известных лечебниц, что позволяло ей уносить ноги от излишне возбужденных особей мужского пола. Понятное дело, что вечно такая клоунада тянуться не могла, но ей везло, год за годом. Она, словно заматеревший колобок-рецидивист, раз за разом ускользала от проблем. И училась. Честно, ответственно училась, демонстрируя очень нешуточные успехи, так как планировала остаться в Москве навсегда. Но не сложилось. Профессор сломал все ее планы. Надо ли сказать, что оказавшись в среде радикально более жестокой и патриархальной, чем Кавказ 21 века, она испытала шок, близкий к ужасу. То, от чего она, в общем-то, бежала, настигло ее в гротескно-гиперболизированном виде. Тем более, что местные почти сразу начали проводить воспитательные побои. Ведь от нее требовали то, чего она не умела. Не показывали, как это делать, а требовали, ссылаясь на то, что она, мерзавка, не хочет. Ведь в их представлении это было именно так, что только озлобляло обновленную Марфу и вызывало накопление ненависти. Совершила бы она какую гадость для отомщения или нет, неясно, потому что случилось чудо, появился Андрей, человек из ее времени. Нормальный и адекватный, во всяком случае в сравнении с аборигенами. Он дал ей защиту и окружил заботой настолько, насколько это вообще было возможно в здешнее время. Алиса расслабилась, перевела дух. Впервые за последние несколько лет она почувствовала себя в безопасности, как дома, в детстве. Когда любые беды казались пустяковыми, если ты за спиной отца, пусть грубоватого и вспыльчивого, но любящего. Отца, который всегда защитит и никогда не обидит просто так. И вот ее хрупкий мир, с таким трудом восстановленный, вновь рухнул. Лопнул, как хрустальная ваза, и со звоном осыпался. Муж был далеко, а эти разбойники рядом. И, похоже, Колобок все-таки в этот раз не сумеет укатиться от проблем. Панический удар очень удачно лег на привычную симуляцию поведения психа, что оказалось полной неожиданностью для этих ребят. Потому что в этот самый момент даже она не смогла ответить, симулирует она или нет. Мгновение. Лицо Марфы исказилось гримасой ярости, и она зарычала, стараясь извлечь из себя самые низкие утробные звуки. Причем зарычала не просто так, а оскалив зубы. Крайне нетипичное поведение для юных дам в те годы, заставившее всех трех разбойников замереть с озадаченными лицами. Дальше она без всякого сожаления вцепилась своей правой рукой в хозяйство того бедолаги, что ее держал. Оно ведь находилось под рукой, причем стараясь впиться кончиками пальцев и ногтями, чтобы больнее, изо всех сил, ведь от этого зависела ее жизнь. Силы у Марфы и Алисы были невеликие, но много ли надо яичку, особенно если оно по воле случая оказалось промеж тонких пальчиков и остреньких ноготков. Раз и все. Вошло как в масло. Руки, что удерживали ее, за плечи разжались, а из-за ее спины донесся тоненький вой. Почти на уровне ультразвука. Видимо, этому кадру было очень хорошо. Левая ее рука нащупала на поясе супостата, оседающего за спиной нож, схватила его. И, шагнув вперед, ударила слишком близко стоящего разбойника. Вчерашнего крестьянина, который просто решил подработать. Снизу вверх, с левой, с диким выражением лица, перекошенным яростью и утробным рычанием. Он даже не успел заметить, что у нее в руках оказался нож. Просто левая лапка выскользнула из-за спины, и клинок вошел ему в район солнечного сплетения, под ребра, вспоров не только легкое, но и сердце. Она вырвала нож и разъяренной фурией обернулась к третьему. К этому моменту ее лицо и частично одежда были уже забрызганы кровью, что только придавало ей колорита. И этот вчерашний крестьянин спасовал. Все-таки не на это он рассчитывал, да и никто из них. Он попятился, шаг за шагом отходя к воде. Марфа дернулась было за ним, но он припустился в бега и, прыгнув в воду, старался скрыться на другом берегу. Она же обернулась к тому кадру, что обещал ей любовь и ласку, и с придыханием нашептывал на ушко. «Нет, нет!» — провизжал он. Но молодая женщина уже не смогла остановиться. Вдовушки и дети тем временем только успели добежать до крепости. И Андрей спешно бросился надевать кольчугу. Бежать на помощь к Марфе он не собирался, считая, что ее уже захватили и утаскивают. Не догнать. Или уже убили. Он рассматривал это все как нападение и готовился отражать натиск на саму крепость. Возможно, даже переговоры и шантаж через использование заложника, его жены. «Идет! Идет!» прокричал младший сын кузнеца, который в это время залез в один из скворечников и наблюдал за округой через бойницы, среди прочих подростков. «Кто идет?» «Марфа идет!» Андрей взлетел на боевую площадку в считанные секунды. «И верно. Вон идет. Одна. Покачивается». Он огляделся. В лесу не просматривались люди, поэтому, чуть помедлив, он вышел к ней навстречу. Ведь было не похоже, что это ловушка для внезапного нападения на защитника вне крепости. Однако, когда он подошел ближе, то замер с самым озадаченным видом. Его супруга шла в слегка подранной одежде со следами борьбы. И была она вся залита кровью, словно в ней искупалась. В правой руке она несла окровавленный нож. Взгляд ее при этом был жутковатый. «Да уж», — впечатленный этим бесподобным образом произнес Андрей на современном русском языке. «Вот уж истину говорят. Не злите интеллигентов. В гневе они неприятны. Блин. Хомячки-затейники чертовы». «Что?» — переспросил Илья, прекрасно поняв, что парень говорит на каком-то неправильном и не вполне понятном языке. В этот момент Марфа подошла шагов на 10 к ним. «Алчахар!» — процедила она с каким-то рычанием. «Заскюндак-анья!» Все присутствующие, выпучив глаза, теперь уставились уже на Марфу. Этой речи они явно не ведали совсем, и она даже отдаленно не напоминала ничего им знакомого. «Милая!» Медленно подошел к ней Андрей. Он уже совладал с собой и перешел на местный язык. «Ты как себя чувствуешь? Не ранена?» «Все хорошо. Теперь ты в безопасности». Ее рука с ножом чуть дернулась, когда муж подошел к ней на пару шагов, но не сильно. Видимо, остаточное нервное напряжение. Мгновение, и нож упал на траву. А молодая женщина бросилась на шею Андрея и начала реветь, причитая. Причем последнее она делала на жуткой смеси самых разных языков из-за крайне нестабильного состояния. «Пойдем, милая, пойдем домой». Она не сопротивлялась. Из нее словно стержень вынули. И Андрею пришлось ее взять на руки, так как даже опираясь на него, она была не в состоянии передвигать ногами. А сам лихорадочно соображал. «Да твою мать-то! Сколько же можно?» Пульсировало у него в голове. Только вроде сговорился с Ильей, что все это выдумки мальчишки малого. Так вот, снова. Илья шел рядом и молчал. Все молчали. «Интересно. Какой она там была национальностью?» Вновь проскочила у парня в голове. Ведь во время таких нервных напряжений переходят на свой родной язык. А он-то наивно предполагал, что если говорит по-русски нормально, то значит русское. Хотя это понятие весьма растяжимое. Потому что Андрей был в той жизни лично знаком и с русскими евреями, и с русскими немцами, и с русскими турками. Он скосился на Илью. Тот пожал плечами и ответил, прекрасно поняв невысказанный вопрос. «Ветер опять шалит, верно? Да и переволновалась она. Язык заплетается». «Да, именно так», — с нажимом произнес Андрей. «Вы все поняли?» «Да, хозяин», — нестройным хором ответили присутствующие. Андрей же мысленно чуть не взвыл и вновь задумался о том, что, возможно, Марфа Алиса не так уж и не права в своем желании куда-нибудь уехать.